еще. Вопрос, значит, все-таки настолько сейчас популярность везде, эта фамилия Пригожин, наверное, знают все. И вот все-таки какая вот смоделировать его дальнейшую судьбу? Вот какие варианты, как вы думаете? Ну, судьба любого человека в руках Божьих, во-первых. Плюс к тому, я уверен, что Пригожин одержим бесами. 100% в этом уверен, это человек одержимый. Это не значит, что он сумасшедший, подчеркиваю. Нет, он не сумасшедший, он одержим бесами в самом натуральном виде. Поскольку по всему его стилю поведения, потому как по его всем его психозам, по всему, что я о нем слышал, я говорю, что так и есть. То есть это страшный человек. Это садист, это психопат. При этом не значит, что он глупый. Нет, он, ну, именно он умный человек. Но садист и психопат. Как? Поэтому, соответственно, ему бесы помогают. Это, к сожалению, так. И они его доведут до определенной кондиции. Неизбежно. Поэтому сколько он проживет, как он проживет, мы не знаем. Ясно только, что он не списан с активных деятелей нашего политического поля. Он жив, он здоров, ну, насколько в норме. Он не преследуется законом, он по-прежнему обладает самым главным своим инструментом – вооруженной силой. Да, он потерял свою медийную империю, но это совершенно не гарантирует то, что он потеряет в реальности свою силу. Он прозвучал, он в любой момент может быть реанимироваться, поскольку главный его актив – это вооруженная сила, у него по-прежнему в руках, то в случае наступления смуты он непременно проявит себя и, к сожалению, по-другому не будет самым негативным образом. Я считаю, что то, что Пригожин не только избежал наказания, но и государство демонстрирует ему фактически лояльность и одобрение. Ну вот сегодня информация о том, что ему вернули оружие, которое у него 17. Изъяли. До этого была информация, что ему вернули там 17 миллиардов рублей, несколько сот тысяч долларов и несколько килограмм золота, которые у него изъяли в его Вагнер-центре. Это фактически попустительство преступника. Это попустительство и демонстрация того, что если ты связан с системой, ты можешь творить что угодно. Сбивать самолеты, сбивать вертолеты, убивать солдат. Тебе за это ничего не будет. Думаю, что поэтому, что, к сожалению, эта фигура, если ее кто-нибудь не грохнет, а пока об этом речи не идет, я так думаю, что она себя еще проявит в самой худшей своей форме. Вряд ли, конечно, ему удастся повторить свой подвиг, два раза в одну реку войти невозможно. Через Рубикон он не перешел, побоялся, струсил. Второго шанса именно захватить власть лично у него не будет. Но попытаться захватить власть в коалиции с кем-то вполне возможно. Но вы же это предвидели. Я вот лично смотрел, что вы подобный сценарий говорили об этом полтора месяца назад, два месяца назад. Я и полтора месяца назад, и два говорил. И не за неделю до Пригожинского мятежа я открытым текстом в эфире, в прямом, говорил о том, что если Пригожин немедленно не будет лишен своей ударной силы Вагнера, то мятеж неизбежен. Единственное, что я ожидал, что начнет мятеж осенью, после поражения наших войск. Ну, собственно говоря, этот мятеж и строился, и план этого мятежа, он и строился под поражение наших войск. Более того, Пригожин даже распространял слухи о поражении наших войск буквально накануне мятежа. То есть, пытаясь восполнить отсутствие реальных событий событиями выдуманными, пропагандой выдуманных событий. Ну, что ж, ну да, это было очевидно, это было ясно, но, подчеркиваю, меня беспокоит именно то, что это никак не было наказано. Вообще никак.